Было бы самообманом утверждать, что человек по сравнению с развитым ничтожная тварь, размышлял мужчина, в формате психовизора регистрируя, как опухоль снабжает пациента гидроксильными аналогами для роста скелетной конструкции. Наоборот, он весьма совершенен для своей среды обитания. Да, человек в десятки тысяч раз медленнее регенерирует, повреждения ему нужно вправлять и зашивать, чтобы срослось как можно точнее, в то время как развитому достаточно просто вколоть энергоносители и строительные материалы. Но насколько закончена эта система, насколько потрясающе адаптивной она являлась. Человек может работать в открытом космосе, вынес вердикт космонавт, совершивший первый выход в межпланетный вакуум. Люди способны развертывать свою деятельность где угодно, создавая механизмы, которых недостает их конструкции. С таким умелым и всесторонним руководителем, как вирус, перспективы были действительно многообещающи, грозя совершить скачок через тысячи лет и сразу перейти к биомеханике. К чему проектировать слабые подобия, суррогаты из металла и кремния, если природа строит машины из органических молекул уже не 1 миллион лет? Зачем делать солнечные батареи, если жизнь сама по себе – лучшая батарея из изобретенных, запасавшая энергию родной звезды в материи с самого своего возникновения? Вирус позволял сжать то, на что у людей уходили тысячелетия, в минуты и часы реального времени. Получить в свое распоряжение домашнюю звезду, если не в виде органической сферы Дайсона, то крупной опухоли с заключенной внутри петлей плазмы, над чем тщетно бились на южном побережье Франции, звучало как фантастика, но все, связанное с вирусом, было фантастикой, воплощенной в реальности. Кое-что еще намекнуло Мерсеру, что если взнуздать свету людей, больше никогда не будет недостатка ресурсов. Охотник из представителя негроидной расы получился, к огорчению расистов, вполне себе полноценным, цвет шкуры его также остался белесым. Это было достаточно странно, поскольку мясной робот при выведении его из логова ясно отсигналил, что африканский избыток ультрафиолета является не самым оптимальным условием его функционирования. Разве вирус не мог дать ему для защиты постоянную пигментацию кожи или что-то вроде того? Мерсер, идя от этой командной цепочки, открыл еще один мод биомассы. Небольшую колонну, узел завод энергоносителей и по совместительству генератор кислорода. Раскрученная на полную катушку, экосистема через смог поглощала чуть ли не всю солнечную энергию в области заражения, и если бы Алекс дал массе расти больше и выше, взбираясь на здание, теперь он точно знал, что в силах Грин было превратить Манхэттен в гигантскую электростанцию-терраформер, однако у Элизабет были проблемы понасущнее на тот момент. Если бы эта технология была совместима с чистым геномом и не вела к заражению, для тех же африканцев Алекс мог бы создать полигоны, где бесперебойно выращивались белки, минуя стадию фотосинтетиков. В Нью-Йорке-то, лишая из бетона и душного асфальта, ничего особо питательного достать не мог, но здесь, на богатейших почвах и под ярким солнцем экватора, проблем никаких не виделось. Алекс уже представлял, как Марс обзаводится пригодной для жизни атмосферой за какой-то десяток лет, оставаясь, впрочем, красной планетой из-за смога, как щупальца гидры пробуриваются вглубь и доставляют на поверхность его редкостные руды. Развитый, тем не менее, неустанно напоминал себе, что перспективы в реальности могут обернуться не столь радужными. На текущий момент люди уж точно не смирятся с подобного рода технологиями, как, например, большинству европейцев кажутся дикостью насекомые в виде пищи, употребляемые азиатами. Инстинкт страха перед новым все еще в силе, и люди настолько не способны выйти за рамки привычного и благополучно устоявшегося, что тотчас отказались бы от своей мечты о лучшем из миров, если его форма была не очень приглядной. Что уж говорить, если они и фантазиям своим следовали с усердием не меньшим, и в 21 метр веке все еще находились те, кто не верил в критическое мышление и необходимость прививок. Непривычная и даже мерзостная экосистема виделась в том числе для Алекса, но он же был генным инженером, в конце концов. Ересь, надругательство над природой, это была его основная статья дохода, его хлеб с маслом и прослойка икры. Вирус предоставил Мерсеру широчайшую возможность творить безо всякого безумно дорогого оборудования, о чему учили все звезды мюзиклов Салли и Славы. Банальнейшие морали: будь собой, используй на благо индивидуальность, которой тебя наградила природа. Лично Мерсеру спешить было некуда, он мог теперь выделить себе что минуты, что годы размышлений, как бы поаккуратнее синтез вируса с человечеством устроить. Даже не синтез. Отношение это должно быть именно что химерическим, взаимное проникновение отдельных компонент, излагал Алекс вслух свои думы, развалившись в кресле из биомассы и наблюдая за охотником, исполняющим четко отданные приказы. В отличие от порожденных Элизабет, для разговора с ним, как и с созданным из химер охотником, не нужно было уходить в себя. Ничто не намекает, что человечество для вируса является неотделимой частью, тем же первичным резервуаром инфекций, каковым для малярии являются москиты. Свет может переноситься любыми достаточно жизнеспособными клеточными структурами. Ничто также не намекает, что мы интересны ему в плане разумности. Если Ньютон и Лейбниц совершили свое выдающееся открытие одновременно, это не значит, что все люди являются пассивными телепатами по Шелдрейку и составляют ячейки коллективного бессознательного, это значит, что эти два человека работали в одном направлении, стоили друг друга и использовали одни и те же стартовые данные. Тем не менее, вирусная экосистема больше всего подойдет на роль именно такой сферы страховки и обслуживания, по замене всех существующих механизмов куда более эффективными органическими аналогами. Биогеоценосы раньше-то представляли не просто набором видов, но образованием, аналогичным живому организму. Обработка информации в биоте происходит на молекулярном уровне, и единичная клетка в процессе жизнедеятельности обрабатывает информацию со скоростью до 7 парадигмы бит на секунду. Поток информации, обрабатываемый биотой, составляет уже 35-ю степень. В пределе, если человек будет сплошь окружен компьютерами, а скорость их работы достигнет физической границы, поток обрабатываемых данных может достичь 22-й степени, но до размера информации, обрабатываемой самой обычной, не красносветской биотой, все равно будет оставаться еще более 10 порядков. А если даже человечество создаст какие-нибудь синтетические конгломераты, работающие со скоростью живых организмов, что весьма сомнительно, это уже и не будет разницы вовсе, такая синтетика вплотную приблизится к категории жизни, пусть и одетой в оболочку искусственных клеток. Жизнь есть нанотехнология, только основанная на углероде, а не кремнии. Заметив, что охотник окончил выполнение заранее введенных команд и смотрит на хозяина, бесстрастно внимая его монологу, Алекс небрежным взмахом руки отправил его в режим спячки. Заменить биосферу на асферу невозможно, ибо нет ничего надежнее и выгоднее, чем то, что создает Вселенная, пробормотал Мерсер себе под нос. Люди, рано или поздно они готовы будут принять вирус, как принимали любую технологию до сего момента. Эпоха скептиков уже стучится в дверь, информационные суррогаты связали земной шар, общественным мнением все так же легко манипулировать, но теперь можно услышать многие другие точки зрения помимо государственной пропаганды. Недолго ждать подходящего времени, люди-то умнее стали. Пусть теперь их деятельность по большей части состоит из трепа, в целом они стали лучше. Они стали думать, жаждать большего, хоть ленивых паразитов и тупиц среди них хватает. А теперь вопрос, в чем будет отличаться сегодняшнее положение дел от того, если эта информационная сеть будет сингулярной и врожденной. Если к началу третьего тысячелетия условное зло и добро находились в каких-то вполне определяемых пропорциях, то в будущем, при становлении бесконечного, грозило стать сингулярным и само зло тяга людей к саморазрушению. Если Элизиум, суть вселенское программное обеспечение в комплекте с отличным железом, то люди, разумные пользователи смогут изменять ее по собственному усмотрению, в том числе в самых негативных направлениях. Программа не в состоянии будет осознать, что ее портит. Если же в ней заложена потребность в самосохранении и имеются четкие принципы, которые изменить нереально, как, например, массу электрона в обозримой части Вселенной, то ее навязывание людям – просто еще одно ограничение. Загнать человечество в новые, может чуть более широкие рамки, ограничить их волю – это то, чем все правители испокон веков занимались, а Мерсер точно судьбы такой для себя не хотел. В случае, если Элизиум в определенном состоянии разумен и имеет функцию моделирования самого себя, он будет способен и к осознанию того, что люди состряпали в нем некие дефекты. Человечество станет просто еще одним сырьем вроде пучка фотонов или астероидной руды, и распоряжаться им будет Вселенная в лице неличностного «и». Где же был выход? Как стоило использовать эту технологию? Ведь сделать всех подобием себя, развитыми, это было все равно, что раздать всем ядерных бомб поровну в надежде, что люди образумятся, и если будут вести друг с другом войны, то исключительно холодные из-за страха взаимного уничтожения. Неужели Мерсер не придумал бы ничего менее радикального? Одно Алекс знал точно. И правителям из числа легендарных вроде короля Лира не удавалось одновременно сохранить величие и сложить с себя регалии. Что-то похожее Ницше ведь писал, верно. Ты либо ответственный за себя и других, уберменш, либо холоп безвольный, из которого что угодно могут лепить избранники судьбы. Жаль, этот развеселый немец не оставил конкретных инструкций сверхчеловеку, которому следовало непременно появиться и сходу исправить все недостатки общества. Концепция лучшего мира пришла к Алексу не на пустом месте. Не так, что во время скитаний по сине-зеленому шару он однажды проснулся, вдохновленный цельной идеей. Хотя Мерсер, быть может, теперь и не сильно-то стал возражать против такого сценария. Человек любит, чтобы кусочки пазла сразу идеально вставали на свои места, чтобы за всем казалось наличие замысла, чтобы вещи происходили не просто так. Взять хотя бы аспекты судьбы, трех мойр в его голове, символы неуклонного и стабильного влияния, случайности и неотвратимости. Люди придумывали истории про них, хоть и объясняя устройство мира через свое воображение, но не оставляя пыток это сделать все точнее, не отмахивались от своего любопытства, а хотели объяснить все. Мерсер не видел за собой каких-либо идеалов и глубинных значений, что он мог бы символизировать, что обжорство идет на пользу вашему интеллекту, что не разбивать пробирки, светящиеся зловеще алым, это и есть здравый смысл. Все, чем Зевс располагал, это набором серьезных претензий к современному устройству мира. Очень просто было положить, что он являлся орудием эдаких вселенских автоматов, вышедших из большого взрыва и с начала времен следивших за порядком, а потому все, что он сделает, будет верно. Если Мерсер хотел быть объективен, ему стоило забыть эту мнимую, желанную человеческим рассудком предопределенность. Боги-вирусы должны быть выброшены из уравнения. Боги по ту сторону, мы же здесь одни, сами по себе. Оформление своих претензий в конструкционные предложения у Алекса еще только стояло на повестке дня. Так что в первую очередь Мерсер продолжил заниматься тем, что у него хорошо получалось, экспериментами. В них развитый окунулся с головой. Так, он улучшил характеристики охотника и создал ранний прототип крикуна, снабдив мутанта чертами, которых Грин не хватало из-за развитого в самоволке. Дубовые мышцы, достаточно прочные, чтобы обычные боеприпасы в них вязли, но недостаточно для того, чтобы бронебойные имели дополнительную эффективность. Покрыла шкура, схожая с грубой оболочкой Мерсера, способствовавшая скорейшему заживлению раны химическому обмену. Строение челюсти изменилось в сторону вожака. Куда менее человеческими они стали, теперь нацеленные не столько на поглощение органики, сколько для нанесения ран подобно когтям. Новой конструкции Алекс привил адреналиновый пик, что давно был им разработан. Обычно выброс в кровь гормонов заставлял реагировать определенные клетки, в тех же железах секреции изменяя их режим работы. Но у развитого они сами знали, что им делать, безо всякой химической команды, так что мод адреналина не просто давал прилив силы и стимулировал нервные центры расширением сосудов в мозгу. При активации пика вступали в действие особые вирионы-коммуникаторы, хранившиеся про запас, обладающие выдающимися информационными характеристиками, и генерация их обходилась куда дороже. Если физические тела химер были почти целиком уничтожены, а в случае с охотниками нарушена целостность нервной системы мутанта, вирионы позволяли управлять телом с тяжелейшими повреждениями и значительной кровопотерей, игнорируя ранения до тех пор, пока запас материи не будет восстановлен. Алекс уделил внимание и братьям меньшим. Поколдовав над африканским белощеким вороном, Мерсер видоизменил штамм, что обращал птиц в бездумных собирателей плоти, и сделал из них полноценную боевую единицу. Обликом вороны теперь скорее смахивали на стервятника, которого скрестили с археоптериксом, облили кислотой, а затем искупали в еще тлеющей золе. По задумке Алекса, летающие бестии эти могли выставлять заслон для воздушной техники врага, а также серьезно трепать легко, и среднебронированные пехотные отряды, атакуя с самых неожиданных направлений. Развитый хотел еще получить аналог облезлых псов, так любимых поклонниками зомби, думая создать из них легкую разведывательную единицу, но эту ветку он свернул достаточно быстро. Не зря вирус игнорировал прочую живность, сдавая ее в утиль, роль разведчиков, глаз и ушей вне инфополя Элизиума, эффективно могли исполнить летуны, а охотники в условиях городского боя имели большую живучесть и тактическую гибкость, что было предпочтительнее скорости псовых. В распространителях инфекции, кроме массы и ходоков, вовсе смысла не было, все равно после занесения вируса до трансформации в зомби часов 6 пройдет, а в конфронтацию с людьми, делая ставку на скорость распространения, было опасно вступать. Если уж и изыскивать такие средства, то массовые, по площади бьющие, чтобы эффект был сравним с подрывом тех же ядерных бомб, которыми люди непременно стали бы охаживать очаги инфекции при общемировом заражении. Создание исключительно противотанковых, тяжело вооруженных мутантов Алекс отложил до более удобных времен. Долго Кении не суждено было являться для него пристанищем, стоило Мерсеру осесть, расположиться поудобнее, как в его хвост снова вцепились следопыты. В стремлении выяснить, кто это помимо них смеет вмешиваться в дела суверенных государств, агенты проявили недюжинную смекалку и упорство, и в этот раз они дело до конца довели. Брали Зевса на уровне обычной спецоперации, все-таки не рассчитывали, что в глубинах Китума их встретит нечто настолько сверхъестественное, но грамотно. Тепловизоры в ночи, вспышки на входе, элегантные схемы по контролю входов-выходов. В неразберихе покрошив большую часть отряда, Мерсер провернул тот же трюк, что показал свою эффективность во время Манхэттенской блокады. Съел командира и притворился таким образом одним из уцелевших. Удивление Алекса было весьма и весьма значительным. По его следу все это время шли вовсе не корпоративные вояки, а русские с малогабаритками ЦП-3 «Вихрь» наперевес. Похоже, корпорации, курирующие их интересы правительства США, сочли деятельность Мерсера обычной грызней ниггеров, чтобы слишком уж пристально в нее вглядываться. Люди из числа КЧП были абсолютно уверены, что Мерсер сгинул, уведя бомбу в залив, и заняты были в то время заметанием собственных следов да отбрехиванием перед мировым сообществом, кое весьма обеспокоило нарушение штатами десятка другого пунктов военных соглашений. Его следы не искали, не рассылали по всем возможным маршрутам остатки отряда мудрецы, что состоял под командованием Кросса и специализировался на поимке бегущих. А вот Иваны. Русским мало что было известно про эпидемию, и копали они куда усерднее. В Нью-Йорке, объявленном зоной бедствия, вскоре после начала активной фазы эпидемии был отключен интернет, а случайные видео и фото усердно подтирали, прикрываясь свежесоставленными законами. Но над темной паутиной спецслужбы имели куда меньше контроля, да идущие в мегаполис танки на пару с ядерным взрывом у его берегов не скроешь особо. Для иностранных разведок было очевидно, что установленный в экономической столице карантин был прикрытием для чего-то очень важного, чего-то, что могло обернуться большим кушем, новым словом в геополитическом доминировании. Так получилось, что русские оказались быстрее, удачливее и, чего уж говорить, профессиональнее остальных. Хоть конец 20-го века изрядно потрепал страну, признанную наследницей СССР, в рядах их спецслужб и армии было довольно опытных сотрудников, закаленных холодной войной, чтобы выучить и поддержать новое поколение. Вспомнив долгие годы существования центром идеологии, противоположной Западу, русские приободрились и даже с полгода назад развязали войну с Грузией, чем вызвали очередной шквал лицемерного негодования. Теперь, когда Америка поперхнулась из-за эпидемии, а партийные работники Китая хмурили брови и думали, как это скажется на содержании большей части ее госдолга, Россия не преминула воспользоваться замешательством США, рассылая агентов повсюду, куда только могла дотянуться их сеть. Дальнейшие планы Мерсер в шкуре русского командира составлял, в экстренном режиме штудируя его память. Он, попутно выучив рецепт борща и распознав вкус горькой, узнал, что капитан Федоренко с группой оперсотрудников-нелегалов прибыл за неким беглецом, имеющим при себе образцы биооружия с Манхэттена. Неосведомленность о навыках Алекса стоила ему 3/4 отряда. Выжившие бойцы были совершенно дезориентированы и не представляли, куда делся объект, который голыми руками буквально порвал их товарищей, прежде чем оказаться на потолке и исчезнуть из поля зрения. Учитывая обстоятельства, Мерсер решил сдать вирус русским. Ну как сдать, подтвердить их подозрения о разработках США, а не дать образцы в конечном счете. Хоть Алекс каких-то особых патриотических наклонностей отродясь не испытывал, поступить так он решил не потому, что хотел насолить родной стране, и не из-за того, что считал врагов своего врага друзьями. Его изменнический акт преследовал три цели. Во-первых, это был замечательный повод и способ убраться из опостылевшей уже Африки, где Зевсу ничего кроме еды и материала для опытов не светило. Во-вторых, к чему самостоятельно искать сведения о темных делишках дяди Сэма, рисковать и подставляться, если есть те, кто этим занимался не один десяток лет, и у кого такие данные можно спокойно экспроприировать. И, наконец, в-третьих, скачок напряженности в закулисных играх на мировой арене был только выгоден Мерсеру. В суд открыто русские не пошли бы трясти на трибунах, а пробирками не стали бы. На доказательство этот круг импотентов уже давно внимание перестал обращать. Но рост числа копающих под штаты, причем пытающихся найти что-то конкретное, связанное с вирусом, исключит у ЦРУ мысли, что это Зевс вернулся и вновь портит им жизнь. Про него окончательно забудут. Аргументы Мерсер счел вполне стоящими. Именно поэтому развитый отстрелил химеру в привычной форме кисти, экосистему поставил на самоликвидацию, а подчиненным в свойственной капитану манере приказал убираться прочь. И вот уже, забрав собственную руку в качестве образца, он радировал начальству, что объект был, по-видимому, тяжело раненый и скрылся. Кроме того, Алекс заявил, что объект проявил свойства, приписываемые американским солдатам-модификантам, что были замечены в Нью-Йорке, а заодно выразил потребность, чтобы выдавших недостоверные сведения по Нигерии разведчиков хорошенько взъебали. Начальство было весьма довольно. Лже-Федоренко приказали немедленно свернуть операцию и способствовать скорейшей доставке образца в Россию. Недобитка, по их заверениям, стала бы выслеживать уже другая группа, как и вывозом останков павших бойцов. Самолетом Мерсер до этого не путешествовал, так как отследить его было бы куда проще через документы подмененных людей и их пропажу. Но заимев систему паролей СВР РФ, развитый осмелел настолько, что безо всяких колебаний сел в присланный за отрядом частник, пронеся на борт пристегнутый наручниками к запястью кейс. Зима в северном полушарии уже подошла к концу, но снег там, на задворках Европы, еще падал, хоть и не в таких объемах, как принято показывать в кино. Вполне терпимая погода для сохранения маскировки. Пройдя серию экспресс-тестов, аналогичную той, что была во время посадки на самолет, Алекс сел в бронеавтомобиль и поехал в тайные палаты Кремля, ХЕХ, то есть в штаб-квартиру службы внешней разведки, что находилось на юго-западе Подмосковья. Расширенным боковым зрением он наблюдал в окно, как проплывают мимо просторы холодной и самой богатой по запасам ресурсов, но при этом бедной по ВВП страны, власть которой то ли не в состоянии была приструнить отдельных взорвавшихся своих членов, то ли вовсе не желала это делать. Мерсер ничем не демонстрировал сопровождающим, что он здесь впервые и желает глазеть по сторонам. Химера в физрастворе герметичного кейса тоже вела себя спокойно, мысленно подбадриваемая хозяином. Алекс доставил образец в целости, отдав его на попечение знающих людей, а затем снабдил начальство полным докладом, основанным на личных впечатлениях Федоренко. Его сердечно поблагодарили за хорошую работу, выразили соболезнования в связи с потерей бойцов. Полковник Семириков, которого капитан знал в качестве одного из самых матерых служак в этом ведомстве, выдал пространную речь в духе «Родина вас не забудет» долго жал Мерсеру руку. Еще он сказал, что для всеобщего успокоения следует пройти максимум одну серию тестов, результаты которой ученые по-быстрому сравнят с добытым образцом. Развитый, подавляя зевоту, выразил одобрение этим мерам. Изменение данных своих химер на расстоянии уже не представляло для него никакой сложности. Алекса и его подчиненных еще пару часов морили ожиданием, предложив легкий перекус, а затем отвели в комнату без окон, сбили ударами прикладов на пол и выстрелили каждому в затылок. На этот раз Мерсер нихера не был удивлен. Страной правит элита, неторопливо думал Алекс, пока его тело уже в который раз истязалось патологоанатомом. Неважно, интеллектуальная ли, экономическая или политическая элита, правительство теневое или открытое, люди из этого числа определяют курс развития и, считается, ратуют за граждан своей страны, за их благополучие. Мозгу невыгодно, чтобы клетки остального тела начали пухнуть с голоду, а микрофлора хотела мигрировать в другой организм. Можно, конечно, простимулировать тело, держать его какое-то время на голом энтузиазме, как Северная Корея и другие отдельные виды. Поддерживают ли правители народ из чувства самосохранения, любви к власти, потребности в собственной роскоши? Причины этой деятельности, право, не важны. Если лидеры, это вполне самодостаточные единицы, на которых пальцем можно указать, то общество в их глазах никогда не будет стоить отдельного индивидуума. Сколько бы ни было произнесено речей о гуманизме и общечеловеческих ценностях, разве будет когда-нибудь важна пара клеток в сравнении с благополучием всего тела? Ровным счетом ничем в этом отношении русские не отличались от своих американских коллег, и ликвидация отряда это доказала в полной мере. Власть редко когда можно упрекнуть в пренебрежительном отношении к редкому ресурсу, к профессионалам своего дела, но если исполнители касались предмета, способного чуть ли не мир перевернуть, что могло быть более надежным гарантом молчания, сохранения какой-то архиважной тайны и нейтрализации побочек вроде международного суда, как не уничтожение посредников? Риндалл это отлично понял за долгие годы службы, выучил превосходно. И русские это тоже знали, думали с гордостью в рамках своей загадочной души, воспетой писателями, что если преуспели во многом, зачастую жертвуя куда большим, чем сочли бы приемлемым другие народы, то это делало их лучше других. Оглядываясь назад, на террористические акты 11 сентября и сравнивая их с первой вспышкой, Мерсер уже не мог однозначно сказать в своем невежестве, что за Аль-Каидой не стояли люди из разведки США. Это только ленивым невысмеянная и необвиненная в антипатриотизме версия абсолютно укладывалась в рамки того, с чем Мерсер лично имел дело 5 месяцами ранее. Элита лучше всех понимает, что патриотизм нации и все прочие громкие слова про родину что с одной, что с другой стороны фронта, это чушь, услада для избирателей и не более, предназначенная для того, чтобы народ идентифицировал других людей как не своих и не очень-то возмущался мерами, против чужаков применяемыми. Только рабочая модель важна была, только целостность работы организма и обеспечение функционирования мозга имела смысл. Простая идея. Для этой самой бесперебойной работы цивилизации в ее современном виде требуются энергоносители. Можно сколь угодно смеяться над стереотипами о нации, которая воспитала Мерсера, но США остро нуждаются в нефти, как и любая другая страна. Все стремления правительства подчинены лишь одной цели – в долгосрочной перспективе обеспечить страну черным золотом. Нефть – это и есть Америка в абсолюте. Лучшая, самая удобная в мире система перемещения грузов – теплые и светлые мегаполисы под 100 этажей, современные материалы вроде пластмасс, почти полная независимость человека от капризов природы, террористы, нацисты, противники в геополитике, все это игрушки, баловство в играх под названием глобальные и не очень войны, ставкой в которых является очередной рынок соответствующего размера. Ресурсный кризис, вот то единственное, что может угрожать великой нации торговцев, впитавших в себя самые прогрессивные черты независимо от того, пользу они несут или вред. В душе Алекс считал, что его народ – американцы, и есть истинные максималисты. Их происхождение тому ярчайший пример – бунт против колониальной зависимости, поводом к чему послужил налог на какой-то там чай. Сильные мира сего бьются в огромной песочнице за энергию, не веря и не надеясь, что когда-нибудь будет создан источник безграничной мощи или на худой конец ядерные реакторы станут более доступным сооружением. США любой ценой хотят поддержать высокий уровень жизни и производства материальных благ, и как можно больший промежуток времени. Естественное, понятное желание. Ради этого они готовы на все. Тайно они разрабатывают еще с 60-х запрещенные и негуманные средства вооружения, не забывая обвинять в этом других. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем США скинут маску ревнивого телохранителя свободы и в открытую позарится на добро более развитых стран, а не каких-то там 2,5 арабов. 20 лет нужно будет, чтобы применить все накопленные тайные методы против ядерных дубин китайцев и русских. 50, по всей планете люди, верящие в одно, сражались с теми, кто верил в другое, не желая подозревать, что реальность живет по строгим законам вне зависимости от того, достаточно ли ее пользователи разумны, чтобы понять и признать эти законы. Бились в исступлении, не замечая, что за всеми фанатичными словами правителей стоит жесткий, прямо-таки экономический расчет. И пока есть что делить, так и будет наверняка продолжаться. Кузня мира, где потребление в кодексе прав и свобод идет в первых рядах, истребит накопляемое природой миллионами лет за какую-то пару столетий. А затем человечество, быть может, для разнообразия поживет мирно. Как только срубит последнее дерево и закинет его в топку, будет на опустошенной планете худо-бедно выживать. Не потому ли умозрительно существующие пришельцы до сих пор не нашли Землю, так как не было ни одной расы, что успела разработать технологии сингулярного до того, как в яркой вспышке прожигала все удобные ресурсы, возвращалась в средние века и рекордными темпами вымирала. Как знать, не предугадал ли неведомый творец такой исход, когда наделял развитого ментальным голодом. В интересах Мерсера теперь было позаботиться о человечестве, ибо он не мог знать, была ли гарантия существования такого паразита без разумных существ в принципе, без этих фабрик, производящих контуры обхода для мозгов развитого. Возможно, если корма не будет, и все морально-этические барьеры Алекса рухнут, превратив его в обезумевшее животное, то и в таком режиме срок его жизни не будет ограничен, а вернется Мерсер в адекватное состояние, лишь когда на планете заново возникнет разумная жизнь. Так подумать, это предположение вполне схоже с концепцией черного ящика природы, который люди случайно распечатали. Не такая уж великая часть тайны органики постигнута человечеством, дабы заочно отрицать, что вирусы параллельно, методом коэволюции разрабатывались, на всякий случай. Так уж был неправ Брэдли, когда приписывал этим облигатным паразитам одну из ведущих ролей в формировании многоклеточной жизни. Так уж неправ был старый Мерсер, когда думал, что можно поставить вирус на служение человеку, если научиться полностью читать, чего хреновина это от нас хочет. Красный свет крайне неохотно демонстрировал свои созидательные навыки, будто напоказ выставляя агрессию, чтобы люди его считали оружием, одним лишь разрушителем привычных устоев. Это крушение, взлом всего и вся, разве оно так уж фатально было по сравнению с вполне реальным замедлением и остановкой прогресса, когда вы понимаете, что больше не в состоянии попасть внутрь своего дома, вы вызываете крепких парней из 911, и они вскрывают дверь. При условии, что вирус согласится быть таким посредником, ресурсный кризис если и возникнет, то спустя миллионы лет, когда человечество подчистит всю Солнечную систему, до таких времен еще дожить надо. Человек, который тем вечером заканчивал работу над телом капитана Федоренко, был малость обескуражен, когда в печи оказался не пепел с фрагментами костей, но порядком обгоревшее тело с выступающими острыми ребрами и прорезями на скулах. В то время как специалист растерянно чесал в затылке, сверяя программу обработки и выискивая собственную ошибку, труп механически дернулся. Затем он поднялся и сгробастал русского в свои объятия, одновременно впиваясь щупальцами ему в горло, так что врач и предсмертного хрипа издать не успел. Когда его коллега выглянул на шум из соседнего помещения, товарищ Балановский как ни в чем не бывало сгружал прах в центрифугу. Окончив работу, врач расписался в документах, прилагаемым к похоронным листам и извещавшим родственников, что бойцы погибли во время операции под грифом «Совершенно секретно» и уехал домой. На полпути он, правда, изменил маршрут, но даже сотрудника служб разведки объявили бы пропавшим дня через 3-2, чего Мерсеру более чем хватило бы. Так что пока Химеру везли тайными маршрутами куда-то на восток страны, Алекс вздумал посетить столицу бывшей империи наоборот. Он прогулялся по брусчатке Красной площади, мельком глянул на вождя мирового пролетариата, подивился количеству и архитектурному разнообразию храмов. Превосходные, величественные, гениальные образцы зодчества, однако, думал Мерсер, кидая последний взгляд на кремлевские виды и направляясь через площадь к ГУМ. Алекс намеревался хорошенько отобедать на средства, доставшиеся ему от двух съеденных русских. Но все-таки, когда люди перестанут придавать этим постройкам какое-то иномировое значение, когда поймут, что это им памятник, человеческому гению, что все наши великие произведения, искусство, это целиком и полностью наша заслуга, и что нет необходимости перед кем-либо склоняться. Никогда, вероятно, вздохнул про себя Мерсер. Люди любят, чтобы над ними кто-то был, выдуманный или всамделишный, но кумир, тот, кто воплощает силу, мудрость или иные достоинства превозносит. Мы придумали богов, мы ставим над собой вождей, наделяем их титулами и добровольно своей выдумке поклоняемся, словно фанаты перед Малькольмом Ингом. Люди так любят, чтобы их вели и что-то за них определяли, что мыслит, будто нечто, попадающее под категорию истина, должно считаться с порождением человеческого воображения. Если в силах Мерсера было бы создание Вселенной, разве ему не было все равно, какой формы купола сверкали бы на воздвигаемых в его честь храмах? Серьезно, божественному разуму будет хоть какое-то дело до поклонения вообще? Может, что-то недопонимал здесь человек, привыкший всю жизнь опираться лишь на собственные силы и понимание того, как работает этот мир. Может, он не проникся верой в богов и вождей, что сливались воедино у стен Кремля, из-за того же контраста менталитетов, он становился очевиден при рассмотрении личности Федоренко и Балановского в качестве оболочки. Одно Мерсер знал точно, в России проблемы были те же, что и везде. Понимание этого еще больше укрепилось за счет видимой черты между бедностью и богатством. Серые пятиэтажки, в которых все еще проживала большая часть населения, не шли ни в какое сравнение с огнями ГУМа, его блеском и роскошью. Мерсер, неторопливо поедая бифштекс, своим улучшенным зрением различал за окном людей в далекой подворотне, людей слишком неопрятно одетых для центра Москвы, мусор для общества, выкинутый на улицы, который больше не принесет никакой пользы. Без разницы, банк отнял у них жилье или сами по глупости спились, но если даже террорист номер один для поддержания собственного рассудка не мог позволить себе лишать этих людей жизни, то почему общество так просто давало им умирать? Да бездомных было дело лишь тем работникам благотворительных организаций, которые действительно пытались помочь людям, остальным же, чересчур сильно они были привязаны к системе ценностей, что базируется на несчастье. Наверное, так, Бог не нужен, уверял себя Мерсер. Религия, которая говорит о вознаграждении за праведность, получение которого нет никаких гарантий, и угрозах санкций в случае несоблюдения каких-то догматов, только вредит, множит число несчастных вроде бродяг в той подворотне, уверенных, что после смерти-то им точно воздастся за все страдания. Бог был не нужен, но необходимость исполнения его функций в жизни людей очевидна. Отсутствие авторитетов, власти губительно. У стаи должен быть вожак, чтобы ставить ей разумные ограничения, иначе цунами человеческих желаний сметет все достигнутое. Существовал ли какой-либо базис для определения предпочтительности той или иной власти? Казалось бы, на свете множество стран с разными режимами, словно сама Земля была гигантским социальным экспериментом по выявлению оптимальной структуры правления. Открой описание каждого и сравнивай. Демократию 21 века называли меньшим из зол, но пока Мерсер не свалился со своего насеста, не выпал из социальной прослойки обеспеченных интеллигентов, он не видел всей картины. Теперь развитый понимал это. Даже если власть будет избрана условно хорошей, это ненадолго. Все заканчивается со сроком полномочий или со смертью даже самого мудрого и справедливого правителя. Если же исключить демократические положения и оставить одного наставника, что живет вечно, как Мерсер, да это застой самый банальный выйдет. А даже если вирус сделает так, чтобы ресурсов непочатый край был, чтобы каждая личность оказалась производителем и потребителем в одном лице, чтобы предметы роскоши или искусства создавать не сложнее было, чем бросить в почву химеру и вырастить из нее завод по производству роботов-охотников. Конфликты не прекратятся. Лидер и противостояние неотделимы. Это заложено в самом понятии лидерства, беззлобно посетовал Алекс, оставляя щедрые чаевые и растворяясь во тьме ночной Москвы. Он не считал сказанное чересчур экспрессивным, по мнению Мерсера. Быть лидером, значило вести избравший тебя народ в условиях конкуренции с другими. Любая сила, которую лидер возьмет в свои руки, непременно будет направлена против кого-то. С каждой победой будут становиться иные лидеры и иные подчиненные. Платон сказал как-то, что заботясь о счастье других, ты находишь свое собственное. Навряд ли он имел в виду под словом «счастье» построение тоталитарного бюрократического общества, основанного на культе мысли верховного разума. Так что, в любом случае, пока Мерсер прилива сил в ходе поиска счастья для человечества не ощутил, от этих дум только голова трещала. Он помышлял даже плюнуть на секреты русских, заставить химеру вернуться, а ее физическое тело отмереть, как оборачивались молекулярным мусором все образцы, которые пытались вытянуть из кисти еще в штаб-квартире СВР ученые, а потом арендовать рейс в Исландию, отдохнуть немного, привести мысли в порядок. Уникальная страна как-никак, признанная ООН чуть ли не лучшей в мире, исполненная суровостью льдов и искренним дружелюбием. Не исключено, что экология тамошних мест, где биение сердца планеты слышно так близко к поверхности, вдохновила бы Мерсера на новые идеи.